Туман ватными шарами висел под фонарями. Эстебан купил в какой-то забегаловке дешевые виски и направился в гостиницу. Затекшие руки он сунул в карманы куртки, где пальцы перебирали листочки с записью пробных переводов. Женщина с бородавкой, дремавшая внизу у стойки, увидав его, вздрогнула от испуга. Она вручила ему ключ от 14-й комнаты и снова погрузилась в созерцание художественной гимнастики на немом телевизионном экране. Гостиничный номер показался теперь Эстебану как никогда раньше тихим, уютным и уединенным местом. Подчиняясь тупой привычке, он нажал на пульт дистанционного управления и увидел тех же истощенных девчушек с лентами и обручами, что и на экране в холле. Виски оказалось в буквальном смысле слова сногсшибательным. Первый же глоток царапнул по горлу привкусом гнилого дерева, и Эстебан рухнул на постель. Ему вдруг захотелось позвонить Алисии. Он представил себе ее голову на подушке, мягкие изгибы ногового тела под простыней. Он порылся в карманах и вытащил пачку сигарет. Затем два исписанных листочка, и, сложив вместе, устроил их поверх абажура, горевшей настольной лампы. Прежде чем снова улечься, он еще раз приложился к бутылке с отравой, потом принялся читать очень странную молитву, обращаясь к Эдгару По и прося дух поэта вдохновить его, наделить нужным чутьем, чтобы найти решение, как он озарил Агюста де Пена и Уильяма Леграна. Затем Эстебан заснул. Или ему показалось, что он заснул. Вдруг он открыл глаза, не сознавая, сколько прошло времени. Он чувствовал себя удивительно посвежевшим, словно вынырнул из бассейна, где проплавал всю ночь. Девочки с экрана исчезли. Теперь там сидел вежливый сеньор в пиджаке и что-то показывал на метеокарте. Эстебан лениво скользил глазами по потолку, пока не наткнулся на желтое пятно. Свет лампы проходил через бумажный прямоугольник, и на потолке отражались огромные буквы, черточки и поправки, сделанные рукой Эстебана. Два положенных один на другой листочка давали на потолке общее совмещенное отражение, так что получилось четыре неровных строчки. В голове у Эстебана что-то ярко вспыхнуло, и он нашел решение. Сердце часто забилось. Он быстро схватил листочки и разложил перед собой на одеяле. Да, вот оно. Только последний дурак мог сразу не догадаться. Он прижал руку к груди, пытаясь утихомирить сердце, а другой рукой зажег сигарету. Потом отхлебнул виски, нанеся еще один жестокий удар по желудку. Вырвал из записной книжки новый листок и вывел в две строки. «Дира фамос полипус доквит сва родера крва аркс эсклимон эстихис». Самый простой из известных способов шифровки текста — поставить вместо одних знаков другие. Предварительно составляется ключ, какая буква алфавита какой букве текста соответствует. Ключом могло служить и стихотворение из книги Фельтринелли. Четыре ключа для четырех строк на пьедесталах. Достаточно сопоставить каждую строку стихотворения с латинским алфавитом, чтобы узнать, какую букву надо заменять на какую. Следовательно, Дирафамос с пьедестала первого ангела Д соответствует А и надо заменить на БР, на С и так далее. Эстебан чувствовал, как кровь прилила у него к голове, в висках застучало. Он записал результат, ясности это не прибавило. Он проделал то же со второй и третьей строчками. Ну и тут получилась полная тарабарщина. В приступе отчаяния он схватил листочки и разорвал их в клочья. Потом выкурил подряд пару сигарет, истерично кружа по комнате и терзая внутренности проклятым виски. Словно именно беззащитный желудок был виноват в очередной неудаче. Эстебан хотел позвонить Алисии и сказать, что надеяться им больше не на что. Он оказался никудышным переводчиком, и еще, что он любит ее. Видимо, было уже совсем поздно, когда он снова упал на постель, измученный и пьяный. В памяти, как на экране в кинозале, чередой проходили картинки. Музеи, фонди, адиманты, маленькие сигары, которые Эдл Остман курила во время разговора, крутившегося вокруг бесов и носорогов, разгромленная квартира Алисии, город, дракон, пожирающий свой хвост. Он вспомнил разговор с Алисией в парке у Бороса. Герметический символ времени, который вечно вытекает из самого себя, и начало неотличимо от конца. Он продирался сквозь густой туман, которым выпивка затянула ему мозги. И вдруг его осенило. Дракон, изображенный над стихотворением, означает, что конец — это начало. На сей раз он не позволил бешено бьющемуся сердцу диктовать ему решение. Нет, указания должны поступать из мозга, а не от неведомой докучливой субстанции, подмешанной в его кровь вместе с малой долей водопроводной воды. Он медленно встал и подошел к умывальнику, полюбовался в зеркало на свои глаза, глаза страдальца, который проплакал всю ночь, оттягивая миг казни и пережевывая горькую правду. Он смочил себе лоб и подержал кисти рук под краном, потом зажег сигарету, глянул в окно и убедился, что туман над Лиссабоном был как никогда густым. На расплывчатой улице различались лишь матовые фонарные шары. Он снова взял в руки записную книжку, вырвал листок, опять перенес туда текст с первого пьедестала, но теперь расположил латинский алфавит в обратном порядке. Конец стал началом. Дракон подсказывал, что ключ следовало использовать именно так. От последней буквы к первой, а не от первой к последней, как он пытался сделать раньше. Строка, которая у него теперь получилась, подтвердила, что на сей раз он не ошибся. Калитка отворилась. Автор шифра не слишком требовательно отнесся к соответствию букв между собой. Было очевидно, что он старался возвести как можно больше препятствий на пути профанов, рвавшихся к тайне. Буква «В» могла читаться как «К», или как «Н», или как «Р». Надо было выбрать ту, какая больше подходила по смыслу, слушаться интуиции. Затем он взялся за следующую строку. Здесь речь шла о камне и преисподней. Через 10 минут у него имелся полный квартет в той последовательности, в какой нужно произносить заклинание, чтобы заставить сатану явиться. Собственное открытие вдруг испугало Эстебана. Он почувствовал озноб. Ему померещилось, будто туман там, снаружи, утыкан глазами, которые молча смотрят на него. Его вдруг осенило. Таинственные заговорщики, те, что убили Бен-Льюре и Альмейду и разгромили квартиру Алисии, ждали, чтобы он, Эстебан, раскрыл для них загадку этих четырех стихов, четырехгранную комбинацию, которая указывала то место, где земля пересекается с преисподней. Эстебан четыре раза перечел четыре строки, но не понял, что же они означают. «Corporo fifi homini, lapidem calcade in inferna ambula, herbecis novem pedes tradi, latinis septen cracis quatur adimme». Было еще не слишком поздно. Отражение часов в экране телевизора показывало без четверти 12. Видимо, виски и лихорадочное нетерпение растянули время, потраченное на расшифровку текстов, сделали его бесконечным, как ночь узника, мечтающего о смерти. Он надел куртку и спустился по лестнице вниз. Поравнявшись со стойкой, подумал, что следует позвонить Алисии, сообщить об открытии и, наверное, добавить что-нибудь еще, что-нибудь нежное и ласковое. Сеньора с бородавкой поставила перед ним телефонный аппарат. Она смотрела на Эстебана взглядом кота, вздремнувшего на хозяйском диване. В ухо Эстебану полетели гудки. Потом законсервированный голос Алисии известил, что в данный момент ее нет дома, и предложил оставить сообщение после сигнала. Глядя на мясистую бородавку на лице сеньоры, которая снова прикрыла глаза, Эстебан продиктовал аппарату, что разгадал загадку четырех пьедесталов, но смысл полученного текста не понимает, что если перевести его с латыни, он будет звучать так: «В теле сына человеческого ступает на камень и шагает на запад, посвящает 9 футов евреям, 7 латининам, отнимает 4 фута у греков». Прежде чем положить трубку, Эстебан заговорил более нежным тоном, более мягким, и произнес слова, в которых тотчас сам и раскаялся. Затем вышел на улицу. Он остановил такси тут же на площади Фигейра и почти что шепотом назвал шоферу адрес: «Ларго дас Портас до Сол, номер 4». И только тогда, глядя сквозь окошко на черно-студенистый туман, превративший Лиссабон в трясину, он задался вопросом, почему Алисия не взяла трубку и где она может находиться в полночь. Он постарался успокоить себя приемлемым объяснением. Она заснула. У нее кончились сигареты, и она спустилась вниз в бар на углу. Ему захотелось закурить, но вежливая табличка, висевшая рядом с водителем, запрещала это. Кровь уже не так быстро неслась по венам. Бешеный электрический ток, который еще несколько часов назад возбуждал нервы, сменился податливым спокойствием. Именно в него погружался Эстебан, сидя на заднем сиденье такси. Он следил, как они поднимаются вверх, потом заметил, что справа появилась часть фасада, забрызганного желтым фонарным светом. Водитель остановился посреди черной мглы, словно в сердцевине какого-то несуществующего в реальности места. Эстебан протянул купюру и вышел, не дожидаясь сдачи. В глубине коридора, за дверью из дерева и стекла, через которую днем раньше Эстебан входил в здание и на которой по-прежнему висел перечень лекций фонда Адиманты на текущий семестр, тускло горел свет. Эстебан постучал в стекло 2-3 раза, пока какая-то тень не показалась в конце холла. Это была сеньорита Остман, и она открыла дверь. Ее длинные ноги показались ему теперь еще более длинными, но и более тонкими. Единственный фонарь, горевший на улице среди бескрайнего тумана, удваиваясь, отразился в ее голубых зрачках. — Простите, что беспокою вас в такой час, — пробормотал Эстебан. — Но я должен задать один очень важный вопрос. — Никакого беспокойства, — ответила Эдла Остман свистящим голосом. — Проходите. Мы как раз работаем. Он последовал за ней по коридору, одолел дюжину ступеней, ведущих на второй этаж. Стук ее каблуков был еще жестче, еще решительнее, чем раньше. В доме царила темнота, и Эстебану пришлось ориентироваться на этот стук, чтобы не сбиться с пути. Потом они вошли в большой квадратный кабинет, обшитый панелями из дорогого дерева. Перед камином, лицом к огню, сидел Себастьяно Адиманта. У Эстебана мелькнуло тревожное подозрение, что они ждали его, что они всю эту ночь ждали его. От огня по темным стенам кабинета ползли черные змейки, бледные и юркие, исчезавшие с той же скоростью, с какой возникали. В комнате размещалась обширная коллекция фотографий. По стеклом висели групповые портреты, на каждом по 10-12 человек, выстроившихся в ряд перед объективом, как на выпускном вечере. Эстебан небрежно прошелся взглядом по снимкам, посмотрел на металлические таблички с указанием курса и года от 1979 и далее. «Мы слушаем вас, сеньор Лабастида», — раздался голос Эдлы Остман. «Вам понадобились еще какие-то самые последние сведения, чтобы закончить статью?» Сеньорита Остман повернула кресло Себастьяно Адиманты, и теперь острые глаза наблюдали за Эстебаном от камина, отражая змеистые блики. Эстебан достал из кармана куртки свои заметки и передал сеньорите Остман. Повисла тяжелая тишина, как перед раскатом грома. Она нарушалась лишь потрескиванием горящих поленьев. Белая рука Эдлы Остман, похожая на птицу или на ножницы, поднесла листки к лицу Адиманты. Его зрачки забегали вверх-вниз, потом веки опустились, закрывая запылавшие гневом глаза. Глаза человека, обиженного словом, которого он никак не ожидал услышать. Этот взгляд внушал непонятную тревогу. И Эстебан сделал вид, что с интересом рассматривает фотографии на стенах. «Текст с четырех пьедесталов», — проговорила Остман с подчеркнутым холодком. «Мои поздравления, сеньор Лабастида. Хотя результат явно не стоит затраченных усилий. Какая польза сегодня от этого стародавнего секрета? Его надо было разгадать несколько веков назад». «Что означают эти четыре строки?» — спросил Эстебан, удивляясь собственному напору. При этом он не отводил взгляда от фотографии. «Догадайтесь». Эстебан не мог видеть глаз старика, но знал, что они полностью одобряют холодную ярость, прозвучавшую в ответе Эдлы Остман. «Раз уж вы доказали, что являетесь не только журналистом, но и дешифровщиком криптограмм, сделайте следующий шаг. Сын человеческий — это, как известно, Иисус Христос. Тело Христово — церковь. Вам надо отправиться в какую-то церковь. Незнакомые лица не будили в нем никаких эмоций. Все эти люди на снимках под стеклом напоминали манекены в витринах. Но фотографии помогали заглянуть в мир, каким он был 10 или даже 15 лет назад. «Кто они, эти люди?» — подумал Эстебан. «Мужчины с бородками, женщины с давно вышедшими из моды прическами, в пальто, которые, наверное, уже съедены молью или попали к старьевщикам». Фотограф заставил их улыбнуться, хотя, вполне возможно, улыбаться им вовсе не хотелось. Эстебан, конечно же, никого из них знать не мог, поэтому знакомое лицо во втором ряду коллективного портрета, датированного 1982 годом, сразу приковало к себе его внимание и заставило подойти поближе, так что он едва не врезался носом в стекло. Несколько мгновений его память металась в толпе массы, крылась в скопище различных черт, отыскивая след. И вдруг он нашел то, что искал. И сигнал тревоги громко зазвенел у него в голове, как только мозг обработал полученную информацию и четко сформулировал смысл увиденного, а также указал бесконечную цепочку последствий сего факта. В объектив фотокамеры смотрела женщина с бесцветным лицом, на котором застыла злая ироническая усмешка. Сердце вновь бешено забилось у нее в груди. Вот оно объяснение всех загадок, всей этой истории с ангелами, Гордом, сновидениями, Бен-Льюра, Альмейды, Фельтринелле, Лиссабоном и Лабиринтом. — Вы дурно себя чувствуете, сеньор Лабастида? — спросила Эдла Остман до отвращения приторным голосом. — Кажется, вы увидели что-то не слишком приятное. Эстебан не стал терять времени и даже не простился с теми, кто ожидал его ответа перед камином. Автобус в Севилью отправлялся около половины второго, и надо было обязательно успеть на него.